Четвертое. Гурина распирало ликование. С этими передрягами он становился обычным человеком, которому не чужда даже сентиментальность. Это проявилось после четырех стрел, просвистевших мимо. Сначала две из них обожгли кожу лица и шеи в пределах города. После нечто похожее произошло, когда гвардейцы оказались за воротами. Забирая и забирая новые жизни, смерть его миновала. Эти псы-талхи умеют стрелять. Дай им больше времени, они перестреляли бы всех воинов правителя. К сожалению, некоторые из них вырвались из города. Кроме них, снаружи находились минимум двое. И именно кто-то из них едва не отправил Гурина в иной мир. Обошлось. Повозка сместилась влево. И вместе с ней сместились и талхи, стрелявшие из шевелящейся массы людей. В этой суматохе Гурин с трудом сдержал Булаха и его людей возле воина, которого звали Нулс. Уже почувствовав, что план удался, Гурин заметил, как талхи настигли повозку. Гурин испытал неудовлетворение, хотя талхи вырвали всего лишь приманку. Гурин не желал такого исхода. Талхи получили дополнительный, хотя и призрачный шанс исправить положение. Они поймут, что их обманули, и это являлось серьезным минусом. Окриками Гурин заставил присоединиться к себе еще трех гвардейцев. Они не знали о мальчике под плащом Нулза. Они собирались броситься к повозке, и лишь авторитет Гурина направил их в другую сторону. Когда они прорвались сквозь толпу, Гурин выкрикнул: «Пришпорить коней!» Теперь их ничего не сдерживало. Один из присоединившихся гвардейцев, несмотря на риск заработать крупные неприятности, закричал: «Они захватили мальчика!» «Делай, что приказано!» — отреагировал Гурин. «Мальчик у нас! Повозка была фальшивой!» Больше не понадобилось ни слова. Они уходили все дальше и дальше. Спустя полчаса бешеного галопа они сбавили темп, но он оставался высоким. Некоторые лошади уже хрипели, грозя пасть. Всадники растягивались. Булах бросал короткие взгляды на Гурина, но не решался заговорить. Гурин понимал, они могут сделать недолгую остановку. Ситуация позволяла, но какое-то смутное беспокойство удерживало его от этого поступка. Он противился тому, чтобы остановиться полностью. Лишь когда одна лошадь все-таки пала, отряд задержался. Гвардейца, потерявшего коня, пересадили к другому воину. Мальчика забрал к себе Гурин. Нулс облегченно вздохнул. Вместе с ребенком Нулс избавился от непомерной для его ранга ответственности. Остановка усилила у Гурина беспокойство. Хвала небу, оно продолжалось недолго. Впереди послышался шум, что производят много лошадей, и спустя несколько минут на очередном повороте дороги мелькнули бордовые плащи. Это был отряд, спешащий к Антонии, и группа Гурина, наконец, встретилась с ним.